Глава 19. Разоблачение. Нейба в сопровождении охраны, состоявшей из разношерстной группы пиратов, появился в зале. Гости расположились именно на том месте, которое указал глава посольства. Нейба стоял в окружении двух рядов охраны, но его темный костюм привлекал общее внимание, бесформенная фигура стояла, не шевелясь. «Начнем без церемоний», – произнес Нейба первым. «Мои условия вам известны. Хочу выслушать ваши обязательства. Спешу заметить, что перед вами лично и перед вашими многочисленными союзниками у нас нет никаких обязательств», – с достоинством заявил посол. «Мы защищаем интересы нескольких цивилизаций, предлагаем прекратить войну». «Бесполезная беседа. Она не приведет к результатам. Мои требования конкретны. Ваши пыль слов». «Отвечайте конкретно, посол. К чему вас уполномочили?» «Требование у нас одно, и оно не меняется на протяжении уже столь давнего срока, что вы могли бы его запомнить. Мы хотим мира, освобождения тех, кто незаконно взят в плен». «Вы за этим сюда меня позвали? Хотите обмануть? Наивно и глупо». Ас стоял у него за спиной и взглядом изучал каждого, кто попал в поле его зрения. Группа землян держалась вместе. Этих трудно будет уговорить. И прельстить тоже у них были большие потери. Они мстительные. Ас заметил перебежавших недавно на сторону Галактиса представителей трех наций. Потом анализировал количество видов в толпе. Суть дипломатической игры его вообще не интересовала. Он насчитал всего 32 вида. Один был совершенно уникален. Таких существ Ас никогда не видел. А заметил, как он пытается быть неприметным и как его светящаяся форма скрывается за более плотными телами. Догадка посетила Аса. Самая могущественная нация встала на сторону Галактиса. Это был Торнианец. А он один стоит целой толпы. Тут и флота было не нужно. Одних советов довольно, чтобы успех сопутствовал галактожителям. Нейба был прав. Если эти переговоры не кончатся сносным миром, скоро их просто сметут. Нейба и посол продолжали натянуто общаться. Посол дал ясно понять, что требования Нейба необоснованы, являются грабительскими. Нейба немножко кривлялся, но вел себя насмешливо чинно. Посол сыпал аргументами, Нейба ему возражал. Потом они менялись местами. Нейба самозабвенно доказывал, как теперь хорошо живет со всем народом под его покровительством. Это не он сам, ему ничего не нужно лично. А его подопечные хотят, чтобы с ними считались. Звучало довольно убедительно. Если бы Ас не знал Нейба так хорошо, то мог поверить его увещеваниям. Нейба выставлял себя мудрым правителем, однако посол твердил одно и то же на разные лады. Ас отвлекся от беседы и продолжил наблюдение за Торнианцем. Вел он себя живо, перемещался с места на место. Ас с удовольствием изучил бы хоть одного. По другую сторону Алик наблюдал за Нейба. Из самого последнего ряда. Перед встречей настроения послов резко переменились. Возникло какое-то замешательство, и Алик встревожился, ощутив напряжение. Он, как капитан корабля, должен был стоять там, в группе за спиной посла. Он очень сильно нервничал за час до встречи. Опасения Димки прочно засели у него в голове. Дмитрий предпочел уйти из корабля, чем вызвал недоумение Алика. Но за полчаса, когда пиратский борт оказался в поле зрения, он и сам готов был исчезнуть. Его нервное состояние не осталось без внимания. Послы предложили занять место среди делегации землян. Он согласился. Он занял удачную позицию за спиной малорослой делегации и видел все как на ладони. Пираты держались плотной массой, в их расположении читался боевой порядок. Нейба не выделялся среди них, но был достаточно приметен. Говорил четко, ясно выражал свою волю, демонстрировал, что он здесь главный. Однако он не был заносчив и даже излагал свои мысли яснее, чем посол. Интонации его голоса завораживали. Он заставлял себя слушать и вникать в смысл его слов. Если отбросить всю мерзость его натуры, он, безусловно, был великим существом. Алик удивился, как природа создала такое чудовище. как он захватывает внимание зрителя. Интересно, если бы такое родилось на земле, в виде какого диктатора он предстал бы? Алик ощутил легкое прикосновение. Рядом оказался Торнианец и тут же скользнул прочь. Но прикосновение вернуло ему нормальное состояние. Алик понял, что заслушался Нейба, словно под гипнозом. Мгновение назад он ему верил. Алик тряхнул головой и стал осматриваться вокруг. Стоявший рядом гуманоид по имени Лида глядел на Нейба, не отрываясь, и покачивался. Алик толкнул его локтем. Лида ожил. Алик понял, что он тоже попал под обаяние пирата. Неважно было, что говорил Нейба. Важно, как он действовал на публику. Алик стал дергать окружающих, невзирая на вид. Те, кто завороженно смотрели на коварного оратора. Они словно просыпались, начинали шевелить соседей. Разговор тем временем перетек в дискуссию о влиянии на другие народы. Нейба доказывал, что он несет им развитие и так далее. За все время разговора с послом Нейба ни разу не пошевелился. Он стоял прямо, как говорящий изваяние. Тон его голоса становился то волевым, то ироничным. Потом Нейба наскучило быть вежливым. Он стал давить на посла, требуя ответа четко на его ультиматум. Или он перейдет к военным действиям. Он заявил, что питает симпатию к своим противникам, но его флот безжалостно уничтожит всех врагов. Он добавил пафосную интонацию. Алекс старался больше не впадать в транс и заметил, что Нейба разыгрывает спектакль. «Мы пошли на эту встречу, пожертвовав многими принципами нашей системы», заговорил посол. «Пожертвуем еще одним во благо других народов. Я приказываю охране арестовать правителя Нейба во имя мира. Да простят меня хранители справедливости. Охрана, выполните приказ». И тут он понял суть сумятицы перед встречей. Приказ об аресте Нейба послы не получили загодя. Он был отдан в последний момент. Предосторожность это или скорое решение, посол слишком резко перешел от дипломатии к атаке. Алекс замер, потом потянулся за оружием и стал протискиваться в первые ряды. Несколько солдат отделились от оцепления и двинулись к Нейба. Двое из окружения пирата выступили им навстречу, а остальные обступили Нейба плотным кольцом. Ас приблизился, встал вплотную к спине Нейба. Он приказал взорвать всех. Всех, если будет обман. Четко и мысленно услышал Ас. Мысль была подкреплена образом самого большого взрыва, какой только мог вообразить. В ответ он почувствовал слабый толчок. «Мы взорвем корабль, если воины приблизятся. Не думаете ли вы, что перехитрили нас?» сказал один из пиратов, и в его открытой ладони загорелся детонатор. «Приказ не отменяется», — гордо сказал посол. «Взрывайте». Солдаты не остановились. Кольцо охраны наседало на группу пиратов, Нейба с места не двинулся. Пираты отступали, огибая его. Он уже стоял во втором ряду. Напряжение росло. Пират с датчиком, угрожающе вытянул вперед конечность. Он отходил назад медленнее и уже поравнялся с Нейба. А охрана все отступала. Кольцо отцепления вокруг пиратов стало сжиматься. Делегаты теснились к стенам, и каждый понимал, чем завершится эта встреча. Алик оказался в первом ряду и ждал взрыва. Тут он почувствовал взгляд. А потом заметил, как синий шлем поворачивается в его сторону. И тут Нейба перехватил конечность пирата, державшего детонатор. Тот оказался у него в руках, а потом он протянул смертоносный предмет кому-то за спиной. И голос Нейба пророкотал в тишине. «Назад! Прекратить!» Воздействие оказалось сильным. Свои, чужие, шарахнулись от него в разные стороны. Нейба сделал стремительное движение, и через мгновение он стоял без шлема, с расстегнутым верхом костюма между двумя рядами противников. «Я не Нейба. Я подмена. Он говорил с моей помощью. Я посредник». Раздался в тишине громкий звонкий голос. Она подняла руку со шлемом над головой, и по синему костюму пошли искры. Она сделала шаг назад. Ас рванулся к ней, схватил и прижал к себе спиной. Он положил ей руку на грудь, прикрывая ее собственный взрыватель, чтобы не дать ей нажать на него. «Назад все!» — крикнул он. Пираты уже перестроились, Эл и Ас оказались в первом ряду. «На ней заряд, который превратит корабль в пыль. Назад все!» — кричал Ас. Алик не утерпел и рванулся вперед. Ему казалось, что она смотрит только на него. «Эл! Остановитесь, Эл!» — кричал он. Он попал в крепкие объятия оцепления. Рядом возник уже знакомый Лида. «Ты ополоумил, парень, куда тебя несет?» — прошипел он. «Ты же все испортишь! Убьют ее! Мы же предупредили, что ничего не получится!» «Я знаю, кто это!» Алик пробовал высвободиться. Едва ему это удавалось, Лида опять хватал его. «Не трогайте ее!» Алика силой увели из зала. Лида последовал за ним, дверь зала стремительно разошлась, сомкнулась за ними. «Ты понимаешь, что ты наделал?» Лида посмотрел ему в глаза. Он продолжал удерживать Алика, чтобы тот не побежал обратно. Он придавил его к стене. «Знакомого нашел! Убьют из-за тебя!» — кричал Лида. «Ее!» — орал Алик. «Это она!» «Ты знаешь, кто это?» «Ты узнал!» Лида стал трясти молодого коллегу за плечо. Он пытался выяснить, что привело капитана в такое шоковое состояние. «Он что, знает Нейба?» «Это!» Алик задыхался, пытался ответить. Мир пошел кругом, голова заболела и перехватило дыхание. Лида ему помог. «Знакомый?» «Да!» «Землянин?» «Да!» «С космофлотом связан!» «Капитан!» Едва выдавил Алик. Парень стал сползать по стене, едва Лида ослабил хватку. Он вызвал врача, но вместо команды помощи к Лида подбежали двое землян. Лида узнал в них людей из группы по освобождению заложников. Они подхватили Алика, оттащили в сторону, и девушка стала быстро говорить. «Уходите! Быстро уходите отсюда! Это опасно! У него аномальная природа, у него приступ! Вам лучше этого не видеть! Скажите только, что же он увидел? Что случилось там? Причина в чем? Причина?» «Он увидел Нейба», — ответил Лида. «Не знаю, что случилось. Я вернусь и выясню». Лида вернулся в зал, пиратов уже не было. Вход, через который они попали в помещение для переговоров, был плотно закрыт. По краям горели индикаторы предупреждения о взрыве. Лида прошел на свое место к делегации землян. «Посол требовал объяснений выходки вашего коллеги», — спросил его кто-то. «Я уже выяснил», — ответил ему другой землянин. «Он узнал капитана космофлота. Этот капитан пропал несколько лет назад и числился погибшим. Эта женщина, Нейба, нас обманул. Пустая была затея». «Но кто? И почему он жив? Почему Нейба выбрал его?» — спрашивал удивленный Лида. «Если жив, значит, не случайно», — коротко ответил ему Рассел. «Это был он. Я знаю, кому это поручить. У нас есть группа по освобождению заложников. Они приводят в нормальное состояние вашего товарища. Если капитан его узнал, то и они знают. Командор землян сейчас потребует одного из них. Позовите к нему того, что он носит дипломатическую одежду». Лида привел светловолосого парня в белой одежде дипломата, раньше, чем командор его потребовал. Игорь выслушал приказ командора идентифицировать личность, которая выдала себя за Нейба. Он попросил подождать, быстро подключился к системе слежения зала, посмотрел сцену встречи и в определенный момент воскликнул. «Бог мой! Эл!» «Объясните, что это за человек?» – потребовал командор. «Это капитан щита 14. Она пропала в начале войны», – с волнением выговорил он. «Помню этот случай», – кивнул командор. «Значит, я был прав. Это ее не оказалось на щите в момент атаки». «Вы думаете не в том направлении. Она была в Галактисе в момент нападения. Командование было передано другому капитану», — возразил Игорь. «Это мне решать, молодой человек, в каком направлении мне думать. Вся информация об этом капитане должна быть у меня к концу этого часа», — надменно заявил командор. «Какой позор! Землянин вместо короля пиратов». Он повернулся спиной к Игорю и пошел к послу. Игорь метнулся к руководителю аналитической группы галактического посольства. «Дармион, мне необходима ваша помощь», — сказал он тоном заговорщика. «Вы уже узнали, кто был вместо Нейба?» — спросил Дармион. При этом он понизил голос, склонился, чтобы компенсировать разницу в росте. «Да, я видел запись. Я ее знаю. Ее зовут Эл». «Я потрясен, извините», — шепотом ответил Игорь, едва сдерживая волнение. «Собственность Нейба», — пояснил глоптожитель. Я помню, как мои коллеги требовали ее выдачи в начале войны. Нам было отказано. Я полагал, что она мертва. Прошу простить, если задел ваши чувства. Какая помощь вам требуется? Мне необходима информация о последнем дне пребывания капитана Л на корабле Торна. И если можно, подробно, попросил Игорь. Такой информации нет. Она была уничтожена, ответил Дормион. Почему? Это тайна. Это все тайна. Ваш пропавший капитан просто опутан тайнами. Ваши соотечественники знают о предсказании? Спросил Дормион. О каком предсказании? О Нейба? Удивился Игорь. Да. Едва ли в космофлоте станут верить предсказаниям, вырвалось у Игоря. Он думал только о том, как опротестовать заявление командора. Ее уже обвиняют в чем-нибудь? Его фраза вызвала изумление глоктожителя. Не понимаю. Вам нужно обратиться к торнианцам. Попытайтесь. Придется объяснить вашему начальству суть предсказания, пояснил Дормион. Игорь усмехнулся. У нас предсказания в космофлоте в расчет не принимаются. И торнианцы едва ли обратят на меня внимание. Молодой человек был очень растерян. Дормион всем видом и мимикой, на какое было способно его своеобразное лицо, выразил сочувствие. Игорь виновато пожал плечами. Он представил, как станет объясняться с командором. Чувствительный инопланетянин положил ему руку на плечо. Это был успокаивающий жест с его стороны. Тогда это ваша забота. Собирайтесь для консультаций. Положение тяжелое. Я не знаю, как мы будем вызволять вашего капитана, но переговоры нужно завершить в первую очередь, пока пираты не улетели или не взорвали нас. Мы пошлем Нейба еще один ответ. Будьте готовы. Кому-то придется снова вступить с ним в контакт. Обещаю, мы вызовем двойника Нейба навстречу любым возможным способом. Я удаляюсь, ждите и готовьтесь. Игорь взял себя в руки. Еще раз посмотрел запись. Остановил на том месте, где Эл стояла без шлема. Это была она. Черты лица хорошо угадывались. Но в остальном... Вид у нее был ужасный. Лицо бескровное, цвета воска. Белые волосы на вид, как стекло. Глаза грозные, горящие. И в этих глазах была ярость. Голова выделялась на фоне темного костюма. Она выглядела, как привидение. Такое зрелище вкупе со всеми обстоятельствами и произвело на Алика такое пугающее впечатление. Еще бы! Нервы друга не выдержали. Игорь тоже ощутил дурноту и выключил изображение. Димка как в воду глядел. Игорь нервно дернул плечами. Нужно пойти с этим к Алику.